Глава 14. Всю зиму страдала земля украинская, земля прирубежная. Сколько ни трудились гарнизоны армейские, Днепр было не обколоть ото льда пешнями. Мороз крепчал, беря реку в полон естественный. А по ночам через лед татары набегали на Украину, чтобы в отмщение за Бахчисарай кого убить, кого пленить петлей аркана. Да, год предстоял тяжелый. Австрия вмешалась в войну, но от этого никому на Руси легче не будет. Турки уже подготовились, громадная армия янычар кишмя кишела в плавнях Дуная. Слава и богатство Минихам уже сысканы, украинские поместья, подаренные ему царицей, были колоссальны. Нужен трезвый расчет. Я свое уже получил. Могу и в канцелярии теперь посидеть. С этим Миних вручил Анне Иоанновне рапорт об отставке. «Негоже то, — рассудила императрица, — чтобы главный мой командир во время войны, когда насущные службы от него всеми ждутся, уволен был от полков своих, а пшида хоть умри не дам!» Напрасно Миних стал ссылаться на имена великих полководцев, которые среди войны чистую отставку получали. Имена Монтекукули, Шуленберга и Кенигсека не произвели на царицу впечатления. «Нет уж», — сказала, — «взялся за гуш? Не говори, что не дюж». Стали совещаться, что в кампанию 1737 года делать. Договорились в кабинете так. На Крым пойдет Ласси с армией, генеральные же силы с Минихом во главе возьмут Очаков. «Там и Бессарабия недалече», — приосанился Миних. Сам думал, «Ежели мне короны украинской не добыть, буду стараться Валашское царство устроить и попрошу Валашскую корону для себя». Правда, на эту же корону зарился из Лондона князь Антиох Кантемир. Но Миних рассчитывал его оттолкнуть. В эти сладостные грезы о коронах вонзился скрипучий голос Астермана. «Не забывайте, что отныне мы состоим в комплоте воинском с венцами, а император Карл желает, чтобы мы армию свою послали прямо на Хатин и далее до Буковины. Там нужна армия». Фельдмаршал встал. Грозный кулак Миниха обрушился на столик перед императрицей. А столик был слабенький, ножки треснули, все бумаги и чернила полетели на пол. «Не сметь слушаться австрияков!» — забушевал Миних. Анна Иоанновна даже уши себе захлопнула. «Ой, как ты кричишь, фельдмаршал!» «А я говорю, матушка, не слушаться их подлых! Вена опять солдата нашего себя подчинить желает! Император цесарский единый двор не имеет столько, что вооружи ее и можно Азов брать! За цесарцев Россия уже не раз кости свои по Европе раскидывала! Я буду кричать, матушка! Вена для себя Боснии ищет, для того и солдата русского просит! А мы Австрии служить не нанимались!» Астерман притих, боясь Миниха в гневе. Дядька он здоровенный, сгоряча еще тяпнет жезлом по черепу, никакой парик не спасет. Анна Иоанновна долго крестилась на парсуну Тимофея Архипыча, юродивого, а рядом висел портрет графа Плело, поэта французского. Отмолясь, она воспрянула. «Фельдмаршал прав!» — заявила, косо глянув на Астермана. «Уж давно мне в уши дудят, что ты, Андрей Иванович, на подношение от венского двора живешь. Да не верила я, а ныне сомневаюсь. Может, и есть грех за тобой». «Пущай!» — провозгласила она. «Австрияки сами тесто себе месят, а у нас русская квашня взапрела». Перед отбытием к армии Миних хитроумно заручился поддержкой графа Берона, которому писал, наильстивейше. А понеже он и мой важный пост требует великой ассистенции милостивых патронов, того ради беру смелость вашего сиятельства, милостивого государя моего, просить меня и врученную мне армию в милостивой протекции содержать, а недостатки мои мудрыми советами вознаграждать. И покатил он в гиблом настроении. В пути его нагнал блестящий поезд лакированных карет. Это спешил на войну, чтобы запастись мужеством перед женитьбой принц Антон Ульрих Брауншвейгский. Поехали дальше оба в одной карете, качаясь на диванах пышных, засланных коврами. На дорогах часто встречали нестройные толпы новиков, которых гнали к Киеву сержанты. И темнел взор фельдмаршала при виде молодняка новобранного. По опыту похода прежнего Миних догадывался, что половину этих парней он оставит лежать в степи, замертво, на поживу ястребам. «В этом году, — поделился он с принцем, — я форсирую Днепр на том самом месте, где шведский король Карл XII переправлял свою армию перед баталией Полтавской». Принц Антон уточнил, что Карл XII форсировал Днепр не перед битвой, а после Полтавы, и Миних обозлился. «Щенок сопливый! Кого он учит? Глупец! Мозгляк! Поганый венец!» Он прибыл к армии, а в лагере, расположась в шатрах с лакеями и кухнями, фельдмаршала уже поджидала веселая княгиня Анна Даниловна. «Сударыня!» — сказал ей Миних. «Где ваш муж?» «Князь Трубецкой!» — наказал он ему. «Дела наши таково в эту компанию складываются, что вам следует ожидать приращения семейства. Исходя из этого, вам предначертано снова быть генерал-провиантмейстером, чтобы могли вы детишек своих без нуждения прокормить». Манштейн честно заявил фельдмаршалу. «Трубецкой — вор! Он загубит поход всей армии». «Молчи хоть ты», — отвечал Миних. «Я и сам это знаю. Да куда денешь Анну Даниловну?» В сенях дома Саймонова, что на 11-й линии Васильевского острова, прижился медведь ручной. Когда на дворе морозы трещали, адмирал Мишку к себе в кабинет и пускал, и там возились со зверем семейно. Сам хозяин, жена его и дети адмирала. Медведь добро людское понимал, ревел страшно, но когтей ни разу не выпустил. Жизнь была хороша, и жилось всем в охотку. Посреди разврата придворного, царских почестей избегая, Федор Иванович был счастливым мужем и отцом. Дома у него все в порядке, достаток скромный, но все обуты, одеты, каждый цену копейки знает. Дети не балованы, ничего для себя не просят, а довольствуются тем, что дадут. От праздности все домашние отучены. «Дети малые», — учил Саймонов, — «у них и обязанности должны быть малыми, кои исполнять они по большому счету обязаны. А лень — главная злодейка барства нашего, из дому моего изгнана». Мело за окнами, трещали в печах поленья еловые. Дарья Ивановна однажды сказала мужу: «Ты уж прости, друг мой, что в душу к тебе влезаю, но мнится мне стало, что задумчив ты лишнее. С чего бы так?» «Верно приметила ты, Дарьюшка, что маюсь я. Получил я загадку одну, которую разгадать не способен. С того и мучаюсь. Все 2 года последние, куда ни приду, везде слышу похвалы себе. Допытываться со стороны я начал, откуда похвала эта исходит, и нежданно глаза мне сама царица открыла». «Не к добру», — испугалась Дарья Ивановна. «Когда я от хана Дандуки-Амбу вернулся, отчет при дворе давал, а царица сказала, что аттестовал ей меня обер-егермейстер Волынский, разум мой выставлял перед нею всячески». «Да вы же враги с ним злейшие», — сказала жена. «Враги. Еще с Каспия. — согласился Саймонов. «Оттого и не понять, какая ему то выгода меня при дворе расхваливать. Где бы ему топтать меня и злословить, а он похвалы расточает?» Уютно в доме адмиральском. Лакей в юшке в печах задвигал на ночь. Детишки уже спали за стенкой. При отблеске свечей ярко вспыхивали рыжие волосы жены. А на столе лежал разворот карты новой, над которой трудился сейчас гидрограф. Не морская карта. Показывала она земли кочевий калмыцких. Недаром же ездил. Жена сказала ему на манер старой боярыни московской. «Уж ты прости меня, бабу глупую и неразумную, я делам мужним не советница, а только выслушай. Подали будь, любезный Федор Иванович, от обер-егермейстера Волынского. Сам ты не раз говорил мне, сколь человек он худой и зловредный». «И однако, Дарюшка», — отвечал он жене, «коли обер-егермейстер ко мне благоволит, я обязан ему респект свой выказать». На будний день решился. Велел на мойку себя вести. Волынский валялся по кушеткам персидским, ничего не делал и был скучен. Кубанец, лоснясь лицом от жира лакейского, доложил. «Господине мой, хватайте кий потяжелее. К нам старопамятный враждователь приехал, адмирал Саймонов Федька». Волынский палку взял и отдубасил ею дворецкого. «Много ты воли взял о людях судить? Проси адмирала». Саймонов вошел, руки не подал, а сказал так. «Не ожидал ты, Петрович, меня в дому своем видеть? А я вот явился. Враги мы с тобой, и ты знаешь сам, что не люб ты мне повадками своими тиранскими. Отчего же, Петрович, ты решился надо мною патронствовать?» «Эге-ге!» — отвечал Волынский, дверь запирая плотно, чтобы никто не слушал. «О каких врагах говоришь ты мне? Не разумею». «Нет, не враги мы с тобой, Федор Иванович, это ты лишку хватил. Иные враги у нас водятся, и враги те для нас обоюдные. Мне тебя возвеличивать в радость. Учен и честен, близ денег казенных не испакостился ты. Спины не гнешь, и гордый, и простой. Садись давай сюда. Ей-ей, поверь, с тобою я сейчас бесхитростен. Не отвращайся от меня, я сам к тебе собирался ехать. Ты оказался благороднее меня, взял и приехал. А мне вот, мне гордыня помешала». До глубокой ночи беседовали. Многое в их памяти воскресло, никогда не меркнущее. И служба на Каспийском море при Петре Первом, и бои отчаянные, и гульба несусветная в молодости лет, когда дым стоял коромыслом. Прошлое, хотя и трудное, казалось сейчас простым и ясным, а вот будущее пугало. Никак его нельзя представить. «День будущий, — говорил Саймонов, — не любит, когда его поджидают, сложа руки на коленях. Его делать самим надобно». «Я делаю», — намекал Волынский. «Потихоньку, не спеша. Хочешь правду знать, так знай. Я будущее кую иной раз и через подлость. А как иначе? Там наверху на честности не проживешь. Пусть судят вкрив меня и вкось. Волынский худ, Волынский горд, Волынский жаден. Ты это все отбрось, Федор Иванович. Пустое все. Ведь я душою и страдался. Верь мне». Распрощались они сердечно. «Еропкин вроде бы и прав», — сказал Саймонов. «Тебя, Артемий Петрович, скоблить надо. Один раз поскоблишь — мурло барское проступит. Второй раз потрешь — министр заведнеется. Ну а в третий раз поскребешь — вот и гражданин показался». Поутру Волынского дворцовый скороход разбудил. «Велено вам во дворец ехать поспешнее». Анна Иоанновна встретила его в затрапезе. А это знак был добрый, значит, уже своим человеком считала. «Петрович!» — сказала императрица, волосы черные под платок бабий пряча. Недобрые слухи от Кириллова доходят. Прибыльщик мой кровью исхаркался. Вот и позвала тебя для совета. Кого бы на место Кириллова, коли помрет он, в Оренбург назначить? Саймонова ты мне дельно в Орду подсказал. Может, адмирала-то и пошлем в степи? Но теперь, когда Саймонов стал его конфидентом, Волынскому совсем не хотелось разлучаться с адмиралом. Федор Иванович нужен ему здесь, в столице, чтобы сообща делами ворочать. Посоветовал он Анне Иоанновне адмирала далеко не отсылать. Мало ли что случится. Хвать, а нужный человек уже под боком. «Ну, коли не Саймонова, — рассудила императрица, — так я Никитича Татищева туда зашлю. Благо немцы мои не взлюбили его. Пусть подальше от столицы трепыхается». Волынский и Саймонов, да чего они разные? 15 долгих лет эти люди враждовали между собой, и только теперь сошлись наикрепчайше, чтобы расстаться навсегда уже на эшафоте. В истории русской их именам стоять рядом. В эту весну долго держались морозы в Петербурге.